первый день он заставлял солдат в полном вооружении пробегать 6-километровый кросс. Второй день — чистка оружия, с последующим выставлением его перед палатками для контроля вышестоящими офицерами. И чтобы все блестело, как яйца у кота. Третий день — неожиданно гуманный отдых. Четвертый день — учебные бои друг с другом деревянными мечами, обернутыми в кожу. Метание учебных копий для безопасности, снабженных на концах кожаными шариками. Пятый день — снова кросс и далее по кругу. Иудейский историк Иосиф Флавий, глядя, как ежедневно римские воины тренируются, молотят мечами, удивленно писал, что даже в дни мира римляне каждый день воюют. Не ждут начала войны, чтобы пустить в ход оружие, и в мирное время не остаются праздными, словно они рождены с оружием в руках, никогда не прекращают упражняться. Их учения не отличаются от настоящего сражения, и каждый воин упражняется с таким рвением, как если бы это была настоящая война. Поэтому они с такой легкостью переносят трудности сражения. Благодаря приобретенной привычке к правильному построению, их строй никогда не рассеивается в беспорядке. Воины никогда не покидают своего места, никакой труд их не изнуряет. Именно поэтому их победа неизбежна. Их военные упражнения по справедливости могут быть названы бескровными сражениями, а их сражения — кровавыми упражнениями. Много внимания уделялось строевой подготовке. Это сегодня строевая — дикий атавизм, странный рудимент древних времен, а тогда строевая подготовка была, пожалуй, самым главным предметом. Суть ее была, конечно, не в том, чтобы обучить солдат красивому выхаживанию строем на плацу. Смысл тогдашней строевой подготовки — принципиально иной. Сейчас попробую пояснить. Это важно. Когда Наполеон вошел в Египет, он обнаружил, что в личностных боевых качествах его кавалеристы уступают мамлюкам. Французы были явно пожиже и не так отчаянны. Точно та же ситуация, что и с римлянами, которые уступали испанцам и германцам и в силе, и в росте. Но цивилизация берет другим. Организации процесса. Слово Наполеону. Два мамлюка справлялись с тремя французами, потому что у них были лучшие лошади, и сами они лучше вооружены. Но сотня французских кавалеристов не боялась сотни мамлюков. 300 французов брали верх над таким же числом мамлюков, а 1000 разбивала 1500. Так сильно влияние тактики, порядка и эволюции. Какой молодец! Сципион Великий, личность которого заслуживает, ей-богу, отдельной книги, провел в римской армии реформу, сделав ее манипулярной. Отсвет этой реформы лежит на всех современных армиях. Как воевали до Сципиона? До Сципионовой реформы самым грозным подразделением была македонская фаланга, Тесный строй тяжело вооруженных воинов, глубина строя до 24 шеренг, длина по фронту до километра. У каждой следующей шеренги копье длиннее, чем у передней. Задние кладут длинные копья на плечи передним. Копья первых шести шеренг торчат вперед. Щиты задних шеренг направлены вверх для защиты от падающих сверху стрел и дротиков. Перед противником стена больших прочных щитов и лес копий. Тут даже тяжелой кавалерии делать нечего. Разве что счетверенный зенитный пулемет. Если такая фаланга надвигается, она сминает противника своей огромной массой. Но, как известно, недостатки — продолжение достоинств. Массивность есть неповоротливость. Фаланга практически непрошибаема с фронта. Но если зайти с фланга или с тыла, как повернуть на 90 градусов даже не километровый, а стометровый строй? Никак. Поэтому римляне, которые поначалу тоже воевали сплошным строем, отказались от крокодильей холоднокровной массивности в пользу более живого и теплокровного, хотя и мелкого, они раздробили строй на отдельные отряды, манипулы, и расположили их в шахматном порядке, прорядили, так сказать. На первый взгляд, просто ослабили дырками, как ослабляют бумагу перфорацией. Но промежутки между манипулами позволяли производить возвратно-поступательную инфильтрацию. В дырки между тяжело вооруженными пехотинцами могли быстро выдвинуться легковооруженные бойцы, закидать дротиками или обстрелять врага из луков и быстро скрыться обратно. Измотанная боем первая шеренга могла быстро отступить в промежутке между второй манипулярной шеренгой под прикрытие третьей. Если нужна сплошная линия обороны по всему фронту, манипулы второго ряда могут быстро занять промежутки в первой линии, образовав подобие фаланги. И самое главное, если нужно изменить направление атаки или обороны, компактные шахматные квадратики манипул можно быстро развернуть, перегруппировать. Главное, чтобы все происходило слаженно. Для этого и нужны постоянные тренировки по скоординированности действий, строевая подготовка. Структура была настолько действенной, что третья манипулярная линия, триарии, порой даже не вступали в дело. С противником справлялись первые две линии манипул — гастаты и принципы. У римлян даже поговорка появилась: «Дело дошло до триариев». Это означало, что сражение было особенно тяжелым, очень туго пришлось, даже третья линия в бой вступила. В третьей линии, кстати, стояли самые опытные бойцы. И когда противник уже мерзко хихикал, думая, что прорвал римский строй, на него обрушивались свежие мечи ветеранов. Манипулярный строй — это большой шаг на пути военной эволюции. Структура войска стала более гибкой. Не знаю, интересно вам или нет, но придание системе большей гибкости – типичный прием эволюции сложных систем. Уходят медлительные броненосцы, приходят мягкие и быстрые кошки. Эффективность римского строя повысилась, соответственно, возросла и его информационная насыщенность. Одно дело научить людей просто становиться в ряд и переть вперед, и совсем другое — быть готовыми слушать разные команды и совершать сложные и взаимосогласованные перестроения во время боя.